Глава 13. Азариев сидел за широким столом, заваленным покосившимися башнями документов. Откуда столько бумаги в век цифровизации, можно только гадать. «Александр, отлично. Спасибо, что не заставили ждать». Август Эдуардович что-то упорно заполнял на одном из листов и только мельком взглянул на меня. «Извини, но тебе придется подождать. Я думал, вы закончите сводные лекции позже». «Мне сказали, что вызов срочный, так что вводную лекцию мне придется пропустить». Я встал напротив. Во всем кабинете не нашлось ни одного стула, куда можно присесть, а перед столом директора лежал красный мягкий ковер, как бы намекая, зачем сюда вызывают. Похоже, Азариев не слишком любил посетителей. «Дураки!» — вздохнул он, потирая переносицу и, наконец, отложив ручку. «Здесь такой бардак, ты не представляешь. Я как с самолета сошел сразу в бой. Бумаги, бумаги, бумаги. Этот идиот чем только занимался!» Август искренне возмущался положением дел, и я его отлично понимал. Все же сам без продыху ишачил последние дни. Кстати, об этом. «И ко всему прочему, Александр», — успокоившись, продолжил Азариев, — «вы добавляете мне головной боли своей бурной деятельностью. Я даже пожалел, что сам привез вас раньше, ваша светлость». Он облокотился на подлокотник и пальцами придерживал голову, в то же время массируя висок. Глаза его покраснели, взгляд будто бы потускнел, а на лице читались многие часы недосыпа. «Хе-хе-хе-хе! Если я своими действиями заставлю его тратить время на бумаги, то убью сразу двух зайцев. Ему просто некогда будет следить за мной и Стасом, а я уже загребу в свои руки весь город. Есть какие-то конкретные претензии?» «Не, стоять мне решительно надоело, как школьник перед... Ну, да. Однако это не повод отчитывать меня в таком неудобном положении. Таиться или ходить я мог сколько угодно, но вот просто стоять почему-то бесило до невозможности. Поэтому я закрутил воздушный шар и сел на него, закинув ногу на ногу. Башни документов на столе чуть не съехали от доносящегося ветра, а директор с каким-то пугающим принятием смотрел на все это. Будто хотел, чтобы бумаги вылетели из кабинета куда-нибудь подальше. Я готов выслушать все и отстоять свою невиновность». Азариев тяжело вздохнул и начал атаковать. «Пункт регистрации парализовало сразу после того, как вас занесли в базу». «Я тут при чем? Всего лишь указал ребятам, что работает второй вход. Разве это было не так? Или он предназначался для чего-то другого?» Раздражение на усталом лице проявлялось медленно, плавно, но было ясно, как день. «Беспорядки в восточном районе». «Их начали другие. Я же остановил беспорядки и успокоил людей. Кажется, это достойно хотя бы благодарности». Ухо Августа чуть дернулось. Он точно знал, откуда пошла вся возня, так что, по сути, я расхлебал собственную кашу. «А 6 полуживых аристократов, которые чудом вернулись из границы. Этих вообще покоцали твари!» Возмущению не было предела. «При чем тут вообще я?» Подробностями я не особо интересовался, но Вальдемар остался без отряда. Ящерокрыл сильно разозлился, увидев, что случилось с его гнездом. И выместил злость на этих бедолагах. Слышал, парни ждут месяца реабилитации. Ну и по делам. «Так что все ваши обвинения беспочвенны, господин директор. Я тут лишь жертва обстоятельств, и не более. Замечу, 7-го аристократа из той компашки мы притащили на собственном горбу. Целым и почти невредимым». «И связанным», — дополнил Август. «Это уже мелочи». Он поднялся с кресла, придержал чуть не улетевший лист бумаги и деревянной походкой направился к окну, чтобы открыть его. «Дышать уже нечем. Всю ночь тут проторчал, а впервые могу насладиться этим видом». Я убрал воздушное кресло и присоединился к нему. Вид из окна действительно открывался впечатляющий. Кабинет директора находился на вершине здания Академии. Поэтому отсюда можно было увидеть всю западную часть города с особняками Медведевых, улицами, казармами гарнизона и высоким храмом Белобога с белыми, украшенными резным узором стенами и золотыми верхушками. А за стеной — холмы, покрытые лесом, в котором местами проглядывалась железная дорога. «С другой стороны дикие земли», — тихо сказал Август. «То окно даже открывать не хочется». Он ненадолго замолчал, то ли обдумывая, что дальше сказать, то ли наслаждаясь безмятежностью. «Думаю, второе. И я его отлично понимал». «Вы бы попридержали коней, Александр. Уж помогли бы мне навести тут порядок». «Навести порядок, изобличить тебя и предать суду вместе со всем родом. Охрененный план, конечно, но что-то меня смущает. Вы же отлично понимаете, что мне нужно побороть своего брата». «Он вам уступает в смышленности. Бояться его просто глупо». «Я и не боюсь, и уж тем более не его». «Вороновы». «А вы хорошо осведомлены», — ухмыльнулся. «Это моя работа». Азарев развернулся и теперь выглядел так, будто не в окно пялился, а чашку кофе схомячил. Причем без воды, а так, сразу зерна. Он бодрым шагом вернулся за стол и пододвинул ближайшую башню документов к себе. А еще изменился в лице, стал как-то более холодным, отстраненным, будто снял маску. «Я понял, мне не стоит надеяться на понимание с вашей стороны. Тогда должен предупредить, что любое нарушение правил Академии для вас будет караться по всей строгости. Так же, как выявление этих нарушений станет одной из ежедневных моих забот». От этих слов хотелось то ли смеяться, то ли плакать. «Теперь у меня контра с директором. Отличное начало учебного года, ничего не скажешь». «Ну, тогда стоит позаботиться, чтобы этот пункт ежедневных забот стал для него наиболее болезненным». «Я могу идти, господин директор?» «Да-да, ваша светлость. Идите». Он оторвался от работы, чтобы взглянуть мне в глаза. «А после занятий прошу навестить управляющего хозяйством». «Зачем? Что-то нехорошее у меня предчувствие». «Я же сказал, по всей строгости». Во взгляде Азарева сверкнули искорки. «Отговорки вы нашли замечательные, но ответственности с вас это не снимет. Придется отработать повинность. Исполнительный лист я ему передам». Вот гад. Чтобы не сказать лишнего, я поспешил на выход. Хотелось погромче хлопнуть двери, но это выглядело бы слишком по-детски, поэтому я просто очень быстро пошагал вниз по лестнице. Да. Хорошая беседа получилась. Такое ощущение, что он все хотел меня завербовать, но не удалось. Вот и решил отыграться. Отработка. Этого мне еще не хватало. А что дальше? В угол поставит? Скотина. Прошипел я, выскакивая из лестничного пролета. И чуть не сбил спешащую куда-то девушку. В последний момент я сделал финт и обогнул ее, никак не задев. Но девушка все равно оказалась слишком напуганной, вскрикнула, споткнулась и, роняя все из рук, начала падать. Пришлось ловить и ее, и книги. Подхватив девушку за талию, я поймал первую книгу, а затем на нее хлопнулись вторая и третья. А на получившуюся башню приземлился маленький узорчатый сундучок. Прикольно получилось. Прям как сцена из фильма, хмыкнул я, повернувшись к ней лицом. На меня завороженно смотрела темноволосая красавица в больших очках, за которыми хлопали ресницами бирюзовые глаза. Пухлые розовые губы то чуть раскрывались, то закрывались. Она была одета в водолазку, облегающую объемную грудь и узкую талию, пиджак и брюки, подчеркивающие широкие бедра. «Ой, простите!» — пискнула она, наконец придя в себя. «Это вы, простите, не углядел». Я поставил ее на ноги и улыбнулся. «Вам помочь донести?» «А? Ой, не нужно». Девушка все еще смущалась и даже чуточку покраснела. «Да ладно, мне все равно спешить некуда. Показывайте дорогу». Сидеть на скучной лекции и слушать муть про учебную программу или проводить красивую девушку. Выбор слишком очевиден. «Тогда хорошо, спасибо вам». Она, наконец, улыбнулась и пошагала по коридору. «Тут недалеко». «Как вас зовут? Меня Александр Соколов, но зовите просто Сашей». «Екатерина Викторовна Крылова». «Ого, так официально». Катя, похоже, заметила удивление и уточнила. «Я преподаватель. Буду вести у вас демонологию. Вы же первокурсник?» «Да-да. Преподаватель. Серьезно? Еще и демонологии. Если б у меня в клане Чернобога такие преподаватели были, я глядишь, хотя там такие вполне могли быть. Просто за черной формой не всегда можно было увидеть, кто скрывается под маской. Ну, я теперь точно знаю, какие пары пропускать не стоит». «Вот и отлично», — хмыкнула Катя. «Значит, скоро познакомимся поближе. К тому же меня назначили помощником директора». Последнее она сказала с особым удовольствием и гордостью. «Кстати, Саша, разве вы не должны сейчас быть на водной лекции?» «Я не должен. Екатерина Викторовна, а что в сундуке?» Книги были пособиями по демонам и демоноидам. Это я уже после ее слов обратил внимание. А вот сундучок казался странным. Я был точно уверен, что внутри лежит что-то магическое. Но ауры не ощущалось даже алым пламенем. Кстати, да, я решил назвать родовую магию алым пламенем. Оно было алое и похоже на пламя, так что выбор казался очевиден. А это вы скоро узнаете. Куда быстрее, чем попадете на мое занятие. Мы прошли в просторное помещение, у двери которого висела табличка «Актовый зал». Тут еще никого не было, но, судя по количеству мест, скоро должна была быть куча народу. «Александр, поставьте все на стол, пожалуйста». Екатерина указала на платформу в центре. Сама платформа стояла на круглой площади, которая венчалась ступенчатыми скамейками, словно амфитеатр. А над ней висели четыре больших экрана, направленных в разные стороны. «Я так понимаю, мне и уходить никуда не надо. А вы догадливый. Надеюсь, на занятиях вы сможете этим пользоваться». Екатерина стояла далеко у стены, но благодаря акустике слышно было отлично. Магия ветра отворяла высокие окна, запуская свежий воздух. «Ага. А что именно тут будет за мероприятие?» «Ну что же вы!» — сверкая улыбкой, хихикнула девушка. От смущения не осталось и следа. «А говорите, что вводная лекция не нужна. Мы будем замерять уровень вашей силы, конечно». «Ого! Уже сегодня?» «Ага». Екатерина подошла ближе и вдруг решила поделиться. «Из столицы привезли новый измерительный прибор, только тссс!» Она забавно поднесла указательный палец к губам. «Он не только степень развития и уровень может показывать, но и состав. Родовую магию, даже приверженность к стихиям. Это так классно!» «Ага, точно. Нифига не классно. А то раньше, бывало, студенты следовали примеру своих родственников и оттачивали те стихии, к которым не было способностей. Иногда такое случается, что потомки перенимают склонности дальних предков. Или, например, если стихии родителей очень разные. Или у них тьма и хаос, допустим». Но для Екатерины содержимое сундука вызывало действительно сильные эмоции. В глазах огоньки и пылающий энтузиазм. «А теперь мы сможем направить ребят сразу по верному пути!» «Да-да, как круто!» — совершенно неискренне покивал я. Хорошо, что окна были открыты. Весь первый курс, а это около 1000 человек, собрался в актовом зале, заполнив его до отказа. Так что свежий воздух спасал положение. На возвышающейся платформе стояли Азарьев, Екатерина и деканы факультетов. Деканов я знал заочно, они были в отчете Регины и Вики. Мой декан факультета управления был человеком с военной выправкой, широкой грудью и квадратным гладко выбритым лицом. Его фамилия, кстати, напоминала об уже знакомом полковнике гвардейского полка Степане Васильевиче Ратове. Этого звали Даниил Матвеевич Ратов, так могли быть и просто однофамильцами. «Дамы и господа», — воскликнул Азарьев, — «сейчас мы приступим к первой оценке ваших способностей». Он раскрыл чемоданчик и вынул оттуда прибор в виде экранчика на длинной рукояти. «Это измеритель магии. Каждый из вас подойдет и вложит в него столько магии, сколько позволяет источник, и уровень владения им. Результаты будут записаны в базу данных, на основе которых мы составим рейтинг курса и рейтинг всей Академии в целом». В толпе начались роптания. Похоже, люди волновались. Никто не хотел оказаться на последнем месте. Но меня мучил другой вопрос. «Всего один прибор? Вы прикалываетесь?» «Да тут на часы можно застрять, и до ночи не успеем». «Гадство!» — рыкнул я. «Ага, точно. Поддержал меня какой-то парень, стоявший рядом. А если я не хочу раскрывать свою силу?» «Тогда влей чуть-чуть и тусуйся на последнем месте», — посоветовал другой, стоявший за ним. «Если сможешь обмануть измеритель, конечно». «Да иди ты!» А вот мне было не смешно. Мне придется скрывать силу, иначе возникнет много вопросов. Только получится ли это сделать с такой умной шайтан-машиной? Я раньше с подобным дел не имел. «И первым покажет себя...» Азарев взглянул на список. «Если он составлен по фамилиям, то я где-то в середине. А если по имени...» «Александр Соколов». «По имени. Точно по имени». Я вышел из толпы и поднялся на платформу. Екатерина с улыбкой встречала меня, сверкая своими бирюзовыми глазками, а декана оценивающе оглядывали. Особенно Ратов. Этот прям с прищуром глядел, будто сканировал или пытался дырку протереть. Но помимо него на меня смотрела другая пристальная пара глаз. Братишка стоял на возвышении в окружении нескольких человек из клана Вороновых. Вот кто уж и хотел дыру протереть, так это он. Причем прям насквозь, и желательно побольше. Хотел узнать, насколько я его уделаю по силе, только теперь уже в цифрах. Да уж, не до него сейчас. Хорошо, хоть Екатерина сказала, что прибор разбирает магию на составляющие. Азарев про это ни слова не проронил. Кстати, а может, не зря он меня первым вызвал? Точно. Гад хочет вывести меня на наличие тьмы в источнике. Я стиснул зубы от холодной ярости. И торжества в груди, потому что ни хрена у него не получится. «Возьмите», — директор протянул рукоять измерителя. «Влейте свою силу, не волнуйтесь, не сломается». Один из деканов почему-то хихикнул. Типа шутка была. «Так, тьму и хаос показывать нельзя, родовую магию тоже. Осталось только врождённое». Я осторожно взял измеритель. Экран не высвечивался, будто был отключен. Видимо, работал тоже на магии, а не на батарейках каких-нибудь. «Ну, скорее!» — поторопил меня парень из толпы, но его осекли свои же. За возгласом донеслись перешептывания, и парень постарался спрятать голову за впереди стоящими людьми. «Репутация у меня, значит, грозная. Это хорошо». Отделить часть магии от других было делом нелегким. Примеси, как правило, оставались, даже если сильно постараться. Я, например, никогда таким не запаривался, и более того, привык смешивать составляющие, чтобы усилить эффект. А тут придется делать наоборот. «Давайте, Александр», — улыбнулся Август. «Не волнуйтесь, это лишь начало учебного года». Я глубоко вздохнул, сосредоточился. Источник зашевелился, почуяв возможность вырваться на свободу. Потоки магии закружились в вихре и потекли по духовным нитям, пронизывающим тело. «Не-не, этого не надо. Хаос, тьма, алое пламя, вы отбой. Мне нужно только...» «Скорее, ваша светлость», — уже менее доброжелательно сказал Азарев. «Нам еще многих предстоит проверить». Экран измерителя засветился. На нем появились быстро сменяющиеся цифры. Несколько строк. Первая крупным жирным шрифтом и 5 поменьше. Были и другие, но они стояли в прочерках. Через несколько секунд вливания магии цифры замедлились, пока не остановились на отметках. «Сумма 2487. Ветер 503. Молния 457. Огонь 546. Вода 398. Земля 383». Я выдохнул. Ни один из других параметров даже не дернулся. Но напрячься пришлось нехило, аж поясница вспотела. «Неплохой результат», — нахмурившись, сказал Азарев. «И по соотношению стихий вполне подходит вашему роду». Из ряда деканов вышел Ратов, он протянул руку. «Будем знакомы, молодой человек. Мой брат о вас поведал много хорошего. Рад, что вы учитесь на моем факультете». «Вы брат Степана Васильевича?» — улыбнулся я, ответив на жест. «Да, верно. Наслышан о прорывах в Торопце. Вы показали себя очень-очень достойно. Как-нибудь я попрошу вас заглянуть ко мне и рассказать, что вы видели в норе». «Конечно, с радостью». «Господин Ратов», — недовольно проворчал Август. «Не задерживайте очередь, пожалуйста». Я спустился с платформы, когда назвали имя следующего студента. На экранах высветились мои инициалы и общий уровень силы. Неплохо, конечно, но это едва позволило перешагнуть уровень отрока. Конечно, я не выпустил всю силу врожденной магии, чтобы не допустить примесей. Думаю, она была на последних уровнях воина. Однако репутацию мою эти цифры могут подмочить. Вдруг в толпе раздались охи. Я оглянулся и увидел, что второй парень набрал 2354 очка. Зараза. На меня снова уставился Стас с какой-то ухмылкой. Видимо, считал, что математика тут проста и прямолинейна. По толпе прошлась волна перешептываний, пока я направлялся к выходу. Взгляды в мою сторону уже не несли за собой былой трепет. Если уж какой-то безызвестный дворянин почти догнал меня, то стоит ли так бояться? Уже у самых дверей снова раздались приглушенные возгласы. На этот раз с измерителем в руке стоял парнишка из Медведевых. Тот самый, что передал мне сообщение. 2747 очков. Он тоже взглянул на меня, на этот раз с ухмылкой, не предвещающей ничего хорошего. Надеюсь, он не собирается делать ничего глупого и необдуманного.